Второе. Когда Анна поправилась, а ребенок, названный Максимом, немного окреп, Матвей решил отправиться на Юксу. Стояло затяжное ненастье, и в поле все равно делать было нечего. Дед Фишка суетился, собирал припас, харчи в мешок, торопил Матвея, боясь, как бы какие-нибудь дела вновь не задержали племянника. Из дому охотники вышли в один из дождливых дней после Успенья и целую неделю бродили по тайге. В лесу было тихо. Как и 6 лет назад, в грустной задумчивости приопустив сучья, стояли кедры. По-прежнему с шумом катила Юкса свои мутные воды. Матвей знал здесь каждый угол, и всюду ему хотелось побывать, приятно было вспомнить о прошлом. После солдатчины и встречи с Беляевым мир повернулся к Матвею какой-то иной стороной. Мысли стали острее и беспокойнее. Еще совсем недавно Матвей мало думал о несправедливости купца Кузьмина. Это вспоминалось лишь 2 раза в год, когда приходилось вести богатому золотопромышленнику большую долю того, что добывалось трудом отца и его, Матвея, на пасеке. Теперь же он не забывал об этом ни на минуту. Демьян Штычков разорил семью бывшего запевала его роты Антона Топилкина. И все-таки виноватым остался опять Антон. Именно он, а не Демьян Штычков, покинул родное гнездо и ушел одиноко бродить по белому свету. Сколько же людей работает на таких вот Кузьминых, Штычковых, Юткиных? И почему люди терпят эту несправедливость? Дед Фишка не замечал задумчивости племянника. «Теперь, Матюша, мы с тобой опять одни на Юксе. Все как раньше, до службы», — говорил он, испытывая радость от одного сознания, что они с Матвеем снова идут по тайге, как ее безраздельные хозяева. Матвей понимал старика и радовался вместе с ним. Однако внутренне он не был уверен, что все останется как прежде. Любовь к тайге и охоте жила в его душе с той же силой, что и 6 лет назад. Но наряду с этой страстью в нем появилось и другое — тяга к людям. Как только выветрилось, Матвей заторопился домой. Из тайги охотники возвращались довольные, с тяжелой поклажей на плечах. В мешках лежали вспоротые, чтобы не протухли, глухари и рябчики. По пути на пасеку завернули в Балагачеву. Заходить сюда они не собирались, деревня стояла в 5 верстах от тропы. Но ясный день кончился, а к вечеру небо опять заволокло тучами, и ночь начиналась дождем. Где-то за Юксой на темном небосклоне вспыхивали яркие молнии и погромыхивал гром. Кинтильян Прохоров и его жена Акулина встретили охотников приветливо. «Постарел ты, Захарыч!» — ощупывая плечи Матвея, говорил хозяин. «Усы, бородку отпустил, да и сам раздался». «Да, а был-то какой!» — сочувствующе поддакнула Акулина. «Орел! Мы с мужиком все бывало любовались!» «Бегут года, и рад бы остановить их, да не выходит», — с грустной усмешкой сказал Матвей. Кинтильян стал жаловаться на судьбу. «Живем, коптим небо», — заговорил он. «Что летом заработаешь, что зимой съешь. А нынче совсем не знаю, как жить будем. Сена мало заготовили, а хлеб из-за дождей, почитай, весь на корню погнил». «Да ведь у вас, кажись, насчет лугов тут раздолье», — не понял Матвей. «Лугов-то много. Да не достаются они нашему брату. Все хорошие места Сергуха Волков захватил. Лука делили по скоту, а у него, почитай, одних коров 2 голов будет. Что ж, первый житель в деревне. Все под его рукой ходят. Нам с Ариной Добровой достались две делянки в низинах, где одна осока растет. «Как Арине-то живется?» — спросил дед Фишка. Арина была вдовой из Осима Доброва, утонувшего на Юксе вместе с Прибыткиным и Меншиковым. Акулина покачала головой. «Плохо живется Арине. Бьется баба, как рыба об лед». А все Степан Зимовской насмутьянил. Бегал по деревне, да всем золотые горы сулил, — со злобой сказал Кентельян. И он, Кентельян Прохорыч, пострадал. Видел сам, от заимки одни угли остались, — заметил Матвей. «Что верно, то верно», — согласился Кентельян. «А все ж таки живет Зимовской не по-нашему. Нынче по весне лавку в Сергиеве открыл. Капитал думает сколотить, а потом на Юксе собирается золото искать. Мужики сказывали, опять артель сбивает». Матвей изумленно взглянул на деда Фишку. Тот был так поражен этой новостью, что слушал, не сводя глаз с Кентельяна. «Вот жена Намедни была в Сергиеве. Степан-то Иванович говорит, за прилавком в белом фартуке, что твой купец в городе». «Этот маху не даст, нет. Добром дело не пойдет, обманывать станет», — вставила Акулина. Дед Фишка недовольно сопел трубкой, дергал себя за длинные брови. «А лавка-то, Акулина, богатая?» «Какая, к лешему, богатая? Полок много, да пока пустые больше», — ответила Акулина и, помолчав, немного добавила. «А может, не выкладывает все товары? Он ведь Зимовской-то хитрый, не любит свое добро на людях показывать». Пока разговаривали, вскипел самовар. Акулина быстро собрала на стол и пригласила гостей ужинать. Ночь охотники провели беспокойно. Тучи прошли стороной, и вместо грозы и ливня, которых они ждали, брызгал редкий ленивый дождик. Матвей несколько раз выходил на крыльцо. Попыхивая самокруткой, он смотрел на мутное небо и думал о Юксинской тайге. Вспомнился Беляев. Зимой, незадолго до его отъезда, Матвей рассказал ему о тревожных выстрелах в тайге, о самоубийце, найденном охотниками, о следователе Прибыткине и о поисках золота в песчаных берегах Юксы. Матвей предложил Беляеву приехать весной и отправиться вместе с ним и дедом Фишкой в тайгу на поиски золота. Беляев глухо рассмеялся и проговорил шутливо. «Мне, Матвей Захарыч, золота много не надо. С полфунта бы. Послал бы жене с дочурками. Им на хлеб на соль пригодится, пока я по белому свету странствую». Почмокав губами, а подаренный ему дедом Фишкой мундштук, сделанный из корня березы, Беляев серьезно продолжал. «Земля наша русская богата, Захарыч, и у нас на Урале, и у вас в Сибири много еще добра лежит нетронутым. Верю, что у вас на Юксе есть золото. Да, может, и не только золото. На этих просторах можно найти все, что захочешь, и каменный уголь, и железную руду, и нефть. Но можем ли мы заниматься этим сейчас? Сам посуди. Ну, пойдем мы с тобой на Юксу. Какой из этого толк будет? Трудно двоим-троим без специальных знаний найти золото, а еще труднее взять его. Насмотрелся я на Урале, как там живут старатели. Нищета. Случайные и редкие заработки. Ну, пусть даже мы найдем малую талику золота, поправим немного свою жизнь. А дальше что? Ведь если ставить это дело по-промышленному, огромные капиталы нужны. Вот и выходит, что найдем мы с тобой золото, а воспользуется нашей находкой какой-нибудь богатый промышленник, вроде Кузьмина. да нам же на шею ярмо и повесит. Нет уж, лучше я о другом буду думать. Ты мне как-то говорил, что у тебя сердце кровью обливается, как о китайцах вспомнишь. То же самое и у меня. Ведь наши рабочие и крестьяне, Захарыч, не лучше китайцев живут. Теперь и посуди, стоит ли мне от своего дела отрываться. Надо жизнь эту постылую расшатывать. Вот о чем я думаю. Вспоминая теперь этот разговор, Матвей видел, как глубоко прав был Беляев. Что они вдвоем с дедом Фишкой могли сделать на этих просторах? Зимовской отлично понимал это и начинал по-другому. Торговля принесет ему деньги и силу, и тогда народ за кусок хлеба будет без конца ворочить ему землю, а он набивать карманы золотом. Получится так, как говорил Беляев: один будет богатеть, а сотни и тысячи гнуть спину и жить в нищете. Юксинская тайга станет вотчиной Зимовского. Никогда еще Матвей не переживал такого смятения. Может быть, только в эту ночь он первый раз в жизни до конца понял, как дорога для него Юкса и как ненавистен ему Зимовской. Народу не жалко. А вот Зимовскому, — прошептал Матвей и решительно вслух произнес, — не отдам. — Ты о чем, Матюша? — спросил из темноты дед Фишка. Давно уже незамеченный стоял он возле Матвея. Старику тоже не спалось. Неладно складывалась жизнь на старости лет. Сначала Прибыткин, теперь вот Зимовской. «Пойдем, дядя, спать. Рассвет скоро», — помедлив с ответом и не удивляясь тому, что старик здесь, проговорил Матвей. Утром, когда охотники вышли из Балагачевой, Матвей сказал: «Плохи наши дела, дядя. Видишь, что Зимовской замышляет?» «Бог не допустит этого, Матюша!» Матвей промолчал. В Бога он не особенно верил. Но у деда Фишки Бог был фартовый и кое-когда помогал старику.